Эпилог первой книги. Часть первая из четырех. Алексей Чадов, 8,5 лет. Потерянные воспоминания. Мы на зимнем аэродроме. Дует сильный ветер. Я только что слышал щелчок пальцами, но не слухом, а скорее сознанием или душой. Улыбающаяся Клементина в одежде полярника что-то говорит. Из-за шума двигателей самолета я не разбираю произносимых слов. Прошло 1,5 года со смерти Велерада. Сейчас мы на острове Тасмания, в городе Хобарт, находящемся на 200 километров южнее Австралии. Во время арктического лета отсюда 4 раза в месяц летают рейсы до материковой части Антарктиды, южного полюса Земли. Погода около нуля, и по местным меркам это тепло. С пилотами самолета сейчас разговаривает Сира Хекс, ведунья древней крови, присланная на замену Велераду прямиком из дворца императрицы Психеи. Чудо! Клео указывает на самолет Airbus A319-115LR с бортовым номером VH-VHD. Шумно, я ничего не слышу. Подойдя в упор, мама почти кричит в ухо. «Садись в самолет! Я договорилась с Сирой Хекс, чтобы она взяла тебя с собой». Я вспомнил. Мадам Хекс утром настаивала на том, чтобы Клео бросила умирать своего питомца на Тасмании. Однако мама отказывалась, говоря, что у питомца экстраординарная способность чуять опасность, уже спасавшая ей жизнь. Видимо, сейчас ведунья наконец пришла к некоему решению. Странно, почему я так спокойно отношусь к своей возможной смерти? Предстоял 5-часовой перелет. Сев в кресло для пассажиров, мы вскоре поднялись в небо. Хекс сразу уснула, под предлогом того, что ненавидит самолеты. Группа японских метеорологов на соседнем ряду активно спорит о глобальном потеплении. Экипаж, кроме ученых, сегодня также доставляет оборудование и продукты питания до полярной исследовательской станции Кейси, заходя на посадку примерно в 70 километрах от самого научного поселения. Обратно они повезут мусор, который полярникам запрещено утилизировать на территории Антарктиды. Отличительная особенность нашего рейса из Хаббарда в том, что самолет приземляется, и это самый короткий путь до Антарктиды. Туристы просто летают и смотрят в иллюминаторы. На сам безлюдный материк пускают только ученых. И нас, разумеется. Уж не знаю, под каким предлогом. Весь прошлый месяц мы с Клео собирали реальную историю открытия Антарктиды и Южного полюса Земли. Почти 200 лет назад, в феврале 1819 года, русские ученые-мореплаватели, тот самый Иван Федорович Крузенштерн, Сарычев и Головнин, неоднократно высказывали идеи о том, что Джеймс Кук в 1775 году ошибся, и Южный материк существует. Отцы науки смогли уговорить императора Александра I отправить экспедицию, и государь согласился, назначив на это дело капитана Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. Морское министерство выделило финансирование, указав в графе «Задачи экспедиции» довольно интересную формулировку – открытие в возможной близости Антарктического полюса с целью приобретения полнейших познаний о нашем земном шаре. Спустя почти год плавания экипажа из 180 человек, 28 января 1820 года Антарктида официально была открыта. Хронология в данном случае очень важна, особенно если точно знаешь, что ищешь. Открыть ледовый материк было мало. Надо было еще на него высадиться и исследовать, что в условиях вечного холода было весьма проблематично. Примерно 20 лет спустя, в период с 1838 по 1842 годы, 3 экспедиции из Америки, Англии и Франции смогли впервые высадиться вдоль береговой линии на территорию Антарктиды и провести первичные исследования грунта. В отличие от Арктики, находящейся на Северном полюсе, у Антарктиды есть почва, каменные горы, реки и даже озера. Первые ученые в Антарктиде, не имея GPS и Google Maps, с помощью одних лишь звездных карт, компаса и секстантов смогли определить расположение Южного полюса как конкретных координат. С этого момента наступают 50 лет исследовательского затишья, во время которых никто не отправлял экспедиции в Антарктиду. В конце 1890-х годов китобои уже так сильно проредили поголовье китов у Арктики, то есть Северного полюса, что более дальновидным дельцам пришлось искать новые охотничьи угодья. И они отправились на юг, к берегам Южного полюса, в Антарктиду. О да, уже тогда, 120 лет назад, миролюбивые морские гиганты подвергались тотальному истреблению со стороны человека. Начальницу Клео, ведунью Сиру Хекс, интересовала одна конкретная китобойная экспедиция, достигшая берегов Антарктиды в 1893 году. Да-да, в тот самый год, когда началась первая стадия подготовки к битве за будущее. Норвежская экспедиция Язоне, арендовавшая у шотландцев судно «Валена», идя по морю Веддала вдоль Антарктиды, открыла землю Оскара II. Ничем не примечательный участок каменистой суши. Официально моряки скитобойного судна высадились на берег, поняли, что кроме пингвинов на самом материке ничего нет, и поплыли дальше искать китов в прибрежной зоне. Однако Хекс, используя ритуальную магию с подпиткой от Клео, нашла дневник капитана Карла Антона Ларсена и судовой журнал «Судно Валена», восстановив настоящую хронологию событий. 2 января 1893 года. Идем по звездам уже 7-е сутки подряд. Проклятый полярный день в этих широтах не дает понять, сколько сейчас время. Режим сна сбился даже у навигатора Ландау. От цинги слег Рик Пилквиц, один из юных матросов, отвечавших за гарпуны на верхней палубе. Док Маккен советует добавить в рацион мясо крупных морских животных и полярных чаек. Кок жалуется, что мы взяли мало съестных припасов и можем не дотянуть до конца плавания. 8 января 1893 года. Пилквиц выпил сырой моржовой крови и пару дней ходил вполне здоровым. Вчера, стоя на верхней палубе, Рик упал на бок, начал трястись, синеть и вскоре умер. Док сказал, что придется его резать и разбираться, отчего бедняга умер. Господи, Пилквицу не было и 20. Мне пришлось смотреть, как Маккен вскрывал парню грудную клетку, резал печень, приговаривая, что парень погиб от каких-то паразитов, подхваченных из выпитой моржовой крови. Старый ублюдок даже не вспомнил, что сам советовал матросам пить кровь морских животных при первых признаках цинги. 17 января 1893 года. Треть экипажа померла от паразитов или выпущенной в голову пули. Бунт, вызванный нехваткой лекарств, пришлось давить на корню, отстреливая всех заговорщиков. Док Маккен повесился в своей каюте, когда понял, что больные матросы пришли за его головой. Еще 7 моряков арестовал Флардик, мой первый помощник. Их преступления на фоне остальных не были серьезными, и мы отправили парней работать дальше. По возвращении домой их ждет суд и исключение из профсоюза портовых рабочих. Мы плывем все дальше на юг, вдоль берега Антарктиды, а китов все нет и нет. Одно радует. После сокращения экипажа Кок перестал ныть о том, что экспедиции не хватит припасов. 20 января 1893 года. Брукс, мой личный пес, долго лаял в сторону берега Антарктиды. Ни час и ни два. Моряки его пинали за излишний шум, но животинка, пережившая кровавый бунт, никак не утихала. Взяв подзорную трубу, я наконец увидел то же, что и пес. Вдоль берега за нашим судном бежал человек, размахивающий руками. Само его присутствие тут, в Антарктиде, было невозможным. Сюда 50 лет не отправлялось ни одно судно. Флардик, высказав свои мысли, лишний раз подтвердил мои подозрения. Очередная проделка морских дьяволов? Как вообще этот сэр умудряется бежать за судном, по льду и снегу, не проваливаясь в него? Судно идет по ветру весьма быстро, но незнакомец поспевал за нами и, видимо, вообще не страдал от недостатка выносливости. Бросать в этом холодном краю человека, просящего о помощи, все равно, что совершить тяжкий грех. Господь мне такого не простит. Да и отец мой перед своей смертью просил дать ему обещание помогать страждущим. Флардик спустил за борт шлюпку и подобрал незнакомца с берега. Клянусь богом, я видел момент их встречи в подзорную трубу. Когда Флардик коснулся плеча этого дико одетого мужчины, я всем своим телом ощутил волну чего-то необычного, как будто теплый и вязкий воздух прошел сквозь мое тело. Брукс в те секунды завыл и начал приветственно лаять в сторону команды, возвращающейся на корабль в шлюпке. После подъема на борт, поначалу мы вообще не поняли, на каком языке говорит незнакомец. Высокий, почти 7 футов ростом, 213 сантиметров, он имел невероятно крепкое тело с неестественным для Антарктики загаром. Будь с нами доктор, он сразу бы отметил здоровые зубы, какие редко встретишь даже у богатых лондонских джентльменов, не говоря уже о моряках, часто страдающих от цинги. Даже его лицо было так хорошо, что я решил отметить это в своем журнале, сделав набросок. Мы не сразу смогли поговорить с найденным человеком. Наш навигатор Ландау, знающий кроме норвежского, английского и французского, еще и фарси, вскоре разобрал, что гость повторяет свое имя снова и снова. Гилберт Бейтс. Уже к вечеру Гил выучил разговорные фразы, запоминая любое услышанное слово с первого раза. Особенно его заинтересовали наш корабельный атлас с картой открытого мира. На мой прямой вопрос, откуда ты пришел, где другие члены твоей экспедиции, Гилберт сказал, что не может лгать. Он действительно прибыл сюда с экспедицией из какой-то неведомой южной земли, вход в которую находится где-то на Антарктиде. Это и город, и место. Экипаж судна «Валена» расстался с Гилбертом у берегов Латинской Америки, в первом же крупном портовом городе. Примечательно было то, что вскоре капитан Карл Антон Ларсен отметил в своем дневнике: «Не будь у меня записей, доказывающих факт встречи с таинственным человеком на берегу Антарктиды, я бы его вообще не вспомнил. У корабельного кока, матросов и даже первого помощника Флардика будто память отшибла». К счастью, в дневнике сохранился набросок высокого крепкого мужчины. Гилберт Бейтс был первым человеком из другого мира, с которого и началась битва за будущее Земли. Сам контакт выходца с Земли и иномирянина запустил процесс слияния Земли и Титарда. Но Хекс будто уже знала о том, кем был Гилберт, и скорее пыталась понять, откуда именно пришел иномирянин к берегу, встречая китобойное судно. Где-то там, в глубинах Антарктиды, находилась неведомая Южная Земля. После морской норвежской экспедиции Язоны началась эпоха освоения побережья Антарктиды. Англичане, французы и норвежцы в течение следующих 20 лет ставили своей целью достичь Южного полюса. 11 декабря 1914 года капитан Роберт Скотт, возглавлявший экспедицию Терра-Нова, дошел до координат 90 градусов южной широты, 0 градусов долготы, таким образом географически открыв место Южный полюс. Однако на обратном пути экспедиция погибла в полном составе. От них осталось только фото. Тут кроется та самая разница, которую Хекс, как повелитель слова, сразу же обнаружила. Есть географический Южный полюс с координатами 90 градусов южной широты, 0% долготы, и есть магнитный Южный полюс, координаты которого постоянно смещаются. Як, Лео и Хекс долетели до полярной станции Кейси в Антарктиде, чтобы оттуда на вездеходе добраться до той точки, где находился Южный магнитный полюс в 1893 году. Именно там располагается вход в место, названное Гилбертом Бейтсом неведомой Южной Землей. Уже уснув в самолете, я снова услышал щелчок пальцами Клементины. Вследуя вбитой в подсознание команде, воспоминание из краткосрочной памяти переместилось в долгосрочную. Сразу после приземления мы перенесли свои вещи с самолета в антарктический вездеход «Харьковчанка-2», взяли 20 тонн топлива в прицеп и отправились в 10-дневное путешествие. Сама машина весит 35 тонн и тащит за собой до 70 дополнительного груза. Обычно берут дизель, так как заправок в Антарктиде нет, а ездить приходится часто и далеко. Внутри транспортного средства, ходовую основу для которого взяли от танка Т-34, было настолько шумно, что Сира Хекс наложила на весь жилой модуль заклинание подавления шума, оставив подпитку на Клементину. Сама ведунья заперлась в одной из маленьких кают вездехода, не желая с нами общаться. «Алексей!» Я перебил Клео. «Пока мадам Хекс ушла, я могу спросить, кем был Гилберт Бейтс? Мне кажется, она его знает, и он ей почему-то сильно не нравится». Мама, улыбаясь, потрепала меня по голове, заодно влив новую порцию маны для обострения чувств. Меня на Южный полюс взяли как радар на опасности. Человек, пришедший из неведомой земли, не кто-то там, а сам император Гилберт Радуга, создавший свой дворец жизни и всего один клан Бейтс. Охотник, авантюрист ССС-класса, исследователь, путешественник и властитель слова 8-го уровня. В ученых кругах о нем ходят слухи, будто Гилберт Бейтс пришел из далекого прошлого, из эпохи людей еще до начала истории Титарда. Он один из первых императоров, отказавшихся становиться полубогом. Гилберт... Клементина опустила глаза и в то же время так ярко и живо улыбалась, будто сама мысль об этом человеке будоражила ее разум. Он удивительный человек. Как ученый, как мужчина, как исследователь. Другие императоры считают Радугу безобидным чудаком, за весьма специфическую способность Дворца Жизни, позволяющую ему, будучи в ранге императора, путешествовать по мирам, где вообще нет маны. Он сжимает все свое могущество до небольшой области, будто, даже не знаю, это как пытаться контролировать ядерный взрыв, не выпуская силу наружу. Со стороны его аура похожа на прозрачную гору, переливающуюся всеми цветами радуги. Ему не нужны ни артефакты, ни магия, чтобы исследовать новый мир. Он просто взял и второй раз открыл Землю. «Если он император, то откуда ты его знаешь?» В этот раз мама улыбнулась грустно. Дворец Гилберта Радуги является одной из немногих закрытых организаций в Титарда. Будучи императором, Он не ищет себе ни последователей, ни энергии веры. Клан Бейтс — это скорее клуб ученых, авантюристов, исследователей, экспертов в своих областях, которых Гилберт поддерживает финансово, также делясь своими способностями. Я и сама когда-то хотела в него вступить, но тогда глава рода Соха запретил мне это делать. Войти в дворец Гилберта значит уйти из рода и лишиться моей способности «любимое дитя неба». Без нее меня бы не нанял дворец Психеи на эту работу, а значит и мы с тобой, чудо, никогда бы не встретились. На этом разговор о Гилберте закончился, и Клео рассказала о том, что, согласно договору об Антарктиде с 1961 года, данный материк является демилитаризированной зоной у абсолютного большинства стран, входящих в ООН. Цель договора прописана весьма любопытно, если знать, что искать. Обеспечить использование Антарктики в интересах всего человечества. Также предусматривается свобода научных исследований и поощряется международное сотрудничество. Запрещаются любые ядерные взрывы и захоронение радиоактивных материалов в Антарктике. Проще говоря, когда тут найдут неведомую Южную Землю, договор будет документом, которым можно прикрыться. Надо сказать, Гилберт знатно наследил, будто специально указав людям на то, где искать место, из которого он пришел. На пятый день путешествия наш вездеход наконец прибыл к координатам Южного магнитного полюса Земли в 1893 году. О том, что мы нашли то, что искали, стало понятно по экстремальным погодным условиям. Метель с нулевой видимостью не стихала больше 12 часов. Плотность маны скакала так сильно, что даже я это ощущал. Водитель вездехода потерял сознание, а потом и вовсе умер от остановки сердца. Сира Хекс довольно улыбалась, поглядывая на меня, будто в ожидании, когда я к нему присоединюсь. Почти все время ожидания конца метели в жилом модуле вездехода я ощущал нечто, находящееся к востоку от нас. Метров 200, может 300, но точно не больше. Не живое сильное существо, как это было в прошлом, а скорее само скопление нейтральной высокоплотной маны, своей пульсацией, задающей ритм непогоды. «Клео!» Мама выглядела уставшей. Ветра маны выматывали ее больше, чем меня. «Там что-то есть». «Монстр?» Клео всполошилась. «Оно живое? Движется?» «Нет, оттуда маной дует». Стоило метели затихнуть, как Сира Хекс потребовала проводить ее до точки, которую я почувствовал во время метели. Ничем не примечательная равнина, тем не менее, у меня вызывала чувство дискомфорта, а бледная Клео и вовсе едва шагала по снегу. Мадам кивнула. «Неплохо для дикого животного. Тут формация открытого типа». Хекс, вскинув руки, пару минут плела какое-то умопомрачительной сложности заклинания. Бросив его вперед, мадам сделала шаг назад, и воздух тут же покрылся рябью. По нему будто прошли круги, как откинутого в воду камня. Пять вдохов спустя впереди из пустоты начал вырастать круглый проход портала, ведущий куда-то в неизвестность. Сира подняла руку в жесте «Стоять!» «Я зайду в формацию первой. Ты и питомец только после моего сигнала». «Мадам никогда не называет меня по имени». Шагнув внутрь портала, Хекс огляделась, потом, видимо, открыла интерфейс и, довольно улыбнувшись, помахала нам рукой, приглашая войти. «Клементина, девочка, подойди ко мне. Идем, идем, идем. Мы, наконец, нашли проход». «Проход?» «Да, здесь спрятана межмировая формация, связывающая мир Земли с бездной. Боги, как я устала от убогого магофона Земли». Хекс стала выглядеть бодрее. Даже цвет ее лица стал более здоровым. «От лица императрицы я передам рекомендации старику Белояру и клану Соха за столь ценного помощника в твоем лице. Ну же, идем. Мы удостоены чести быть первыми, кто сможет изучить проход». Говорит Сира одно, а лицо и мимика другое. Хекс с неким предвкушением смотрит в мою сторону. Держась за руку, мы с Клео вошли в формацию. Судя по сбившемуся шагу, ей пришло какое-то важное сообщение от системы. Хекс, глядя на меня, почему-то резко разозлилась. Хорошее настроение ведуньи как ветром сдуло. Я огляделся, смотря на невероятно высокие горы, теряющиеся в дневном безоблачном небе. В Тибете мы один раз были с Велом и пару месяцев назад с Сирой Хекс. Так вот, Эверест и близко не стоит к высоте этих гигантов, сплошной стеной уходящих в небеса. Не бывает таких гор на земле. Ни ветра, ни диких животных. Только широкий рукотворный проход между скалами и таинственный пустынный город где-то на его другом конце. С нашей позиции вдали видны покинутые здания. «Клео!» «Тише, чудо!» «Сира как-то странно на меня смотрит. В сообщении сказано, что в город мертвых может войти только обладатель...» Находящаяся в гневе Сира Хекс перебила маму, срывая голос на крик. «Клементина! Откуда у этого низшего истинное имя?» Мама и Сир и Хекс начали громко ругаться. Слушая их, я и сам все понял. Город мертвых. Место, которое невозможно найти случайно. А если его и обнаружить, формация убьет любого, кто не имеет истинного имени. В Титарда его дают в 6 лет, на крещение. Но на Земле такая практика приживется только после начала битвы за будущее. Кажется, оказавшись в городе мертвых, я попал туда, куда рано ступать жителю Земли. Эпилог. Часть 2 из 4. День 3306. Локальное время 12:44. Закончив дела на Земле, Белояр прибыл в город-храм «Парящие небеса» и сразу же проверил данные о последнем наборе новичков, отправившихся на групповое задание. Поскольку технически все эти люди были признаны системой членами фракции Дворца Психеи, будучи старейшиной с самым широким набором прав, Белояр мог легко отследить координаты их телепортации с применением варп-устройств подконтрольных храмов и жетонов-пропусков в изнанку. А уж поискать какого-то там ведуна с уже известным именем и рангом силы не составило труда. Чудо прибыл в Припять, но не вернулся оттуда. Вариантов много и все хорошие. Гибель от лап монстров во время крещения? Отлично. Смерть от пыток джиннов? Превосходно. Умерщвление руками наемников из Дворца Соломона? Идеально. Даже если ведун застрял в заброшенном городе, долго ему там не продержаться. А других телепортационных устройств на ближайшие 400 километров нет. Судя по отметкам в журнале «Варп-установки», последнее перемещение из Припяти происходило больше 15 часов назад. Значит, дело улажено, и какой-то левый ведун, нарушающий колониальный договор об ограничении образования для низших, устранен сразу после появления. Взгляд демона зацепился за целый ряд новичков с фамилией Голд, запросивших телепортацию из Припяти. 44 человека. Подняв информацию об основателе рода, Белояр увидел незнакомое имя – Джон Голд. Что более удивительно, род давал неизвестную способность своим представителям, но сама родословная основателя была пуста и не имела открытых классов. Человек с таким ником не телепортировался в Припять и не уходил оттуда. Странно, но допустимо. Монарху нет смысла разбираться в возне муравьев, едва ступивших на путь пробужденного. Белояр занимался более важными делами. На каждой стадии подготовки к битве за будущее у фракции были свои обязанности. Их выполнение обеспечивают старейшины и агенты, которых воля мира впустила на Землю. Так, на стадии 1 началось внедрение. Дворцы императоров из Титарда, оценив ресурсный потенциал Земли по отчетам своих агентов, предъявляли системе добытые в другом мире фрагменты колыбели цивилизаций, ставя их на кон в начинающейся битве за будущее. Чем больше император ставил по отношению к другим игрокам, тем больше участок земли с населением ему выделяла система для сбора рабочих в виде пробудившегося местного населения. Дворцу Психеи, поставившей на кон 7 осколков, дали Россию от Калининграда до Поволжья. Также все участники битвы за будущее, предъявившие фрагменты колыбелей, получали внутри мира статус фракции, в которую автоматически входят кланы и рода, располагающие свои крепости на территории, выделенной системой императором и их дворцам. И еще один важный плюс для дворцов состоит в том, что только владельцы осколков колыбелей имеют права на свою фракцию и управление системными объектами 5 уровня и выше. Проще говоря, предел для землян – это клановые летающие храмы. Много чего произошло за первые 4 стадии подготовки. Появилась фракция зараженных монстров. Представителей 5 императоров-неудачников и вовсе вырезали, отобрав у них осколки и таким образом исключив из битвы за будущее. Захват города, храма, парящие небеса на территории России вовсе превзошел свое время минимум на 5 лет. Поднимаясь в покой главы города-храма, находящейся на самой верхушке летающей пирамиды, Белояр получил сообщение от Дворца Соломона. Заказ исполнен, объект нейтрализован. Старый демон улыбнулся. Эпилог, часть 3 из 4. Летающий храм Долины Царей. Изолятор – понятие растяжимое. Старый монарх Грэхэм Горди, отвечавший за изолятор Соломона в мире Земли, будучи старейшиной научно-биологического подразделения, понимал суть названия как никто другой. Убил слугу Соломона? Невелика утрата. Дворец жизни господина найдет тебя в любом уголке мира, переместит в изолятор, и тогда смерть на поле боя покажется наградой. Если надо исследовать опасные образцы, например, тех же зараженных, обновляя дворцовый информаторий, подопытных также отправляют в изолятор. Провести опасные для мира исследования? И снова изолятор. Любое разумное существо, хотя бы раз столкнувшееся с данным местом, знает его главное правило – попавший внутрь никогда живым не вернется. Летающий храм изолирован от мира двойной формацией, и право выхода наружу чего бы то ни было осуществляется только с разрешения старейшины Грэхэма. Боги, да одной заразы, спрятанной в этом месте, хватит на уничтожение всего живого на Земле. Искусственно повышенный магафон позволяет находиться внутри высокоранговым существам, независимо от стадии подготовки к битве за будущее. Маленький рай для витязей и монархов. Дворец Соломона как организация выступает в роли частной армии наемников, воюя в 12 мирах одновременно. Императоры постоянно грызутся между собой за осколки могущества истинных божеств. Страны низших появляются и исчезают, а люди продолжают плодиться. Для тех, кто ищет войны, она никогда не заканчивается. Наемники, авантюристы, вечные солдаты по образу жизни. Частная армия всегда готова предоставить свои услуги. На Земле Соломон и 12 других императоров создали Альянс Фелберг, желая получить максимум привилегий сразу после начала битвы за будущее. Стоит таймером отсчитать последние секунды, как низшие людишки пробудятся, появятся великие подземелья, входы в руины, экспедиции и задания в бездне. Воля мира начнет играть по своим правилам, наращивая боевую мощь землян, дабы именно они нашли колыбель цивилизаций и не дали ее разграбить императорам. Ведь если земляне проиграют и императоры заберут все осколки из колыбели, мир Земли начнет стремительно угасать из-за изъятия самого источника жизни. Фелберг готовился к событиям, которые должны произойти в январе 2020 года. Одним из средств влияния на население Земли Альянс выбрал модульный вирус замедленного действия HZ1, добытый и сильно улучшенный научным подразделением Дворца Императора Соломона Мудрого. То, что местная колыбель выбрала в качестве элемента защиты на стадии 5, заполонив зараженными тварями все города изнанки, Фелберг решил использовать против ее же мирного населения. В 2020-м, после начала эпидемии, тот, кто будет контролировать поставки вакцины, будет править этим всем миром Земли. Сейчас Альянс требовал от Дворца Соломона провести испытания поражающей мощи разработанного вируса в Фризе, одном из соседних миров. Получив прямой приказ от начальства, Грэхэму срочно понадобились 3000 разносчиков заразы. Господин дал ему 6 часов на подготовку и отправку подопытных. Счет шел на минуты. Купить бесполезных никому не нужных пробужденных на Земле оказалось крайне просто. У китайцев лишних граждан в избытке. В ряде африканских стран похищения и торговля людьми до сих пор процветают. Нечто похожее происходит в Латинской Америке. Должен же кто-то работать на шахтах. Дабы сэкономить бюджет, Грэхэм включил в список приговоренных к смерти и тех, кто решил покуситься на жизнь слуг Соломона, а ныне ожидает своей незавидной участи в камерах изолятора. Из 300 задержанных только 4 десятка оказались людьми. Один образец, подвергшийся телепортации в изолятор, удивил даже самого Грэхэма. Человек, кажется, землянин неопределенного возраста в обугленном состоянии, захвачен после убийства агента, который на него охотился по заказу от неизвестного клиента. Жалкий ранг стражи не удивил даже сторожевых псов-витязей в зале телепортации. Если не считать едва видного ника над головой, признаки жизни в теле вообще отсутствовали. В таком состоянии задержан не был пригоден даже для опытов. Однако раз живой, его все еще можно использовать как переносчика вируса HZ1. За 37 минут до истечения времени, данного на выполнение приказа, Ророра, личный помощник Грэхэма, отчитался о завершении фазы подготовки. Все 3000 подопытных доставлены в изолятор, разбиты на 6 групп и заражены частями модульного вируса. Старейшина довольно кивнул. Теперь все готово к отправке. От похищенных людей не требовалось согласия. Не было и риска распространения информации о вирусе. Любое живое существо без истинного имени, пройдя между мирами, в лучшем случае умрет или утратит рассудок, а в худшем и вовсе будет разорвано мирозданием в точке прибытия. Но даже трупам эти низшие послужат Дворцу Соломона. Был крохотный шанс, буквально 1 на миллиард, что у кого-нибудь из отправленных людей будет иметься истинное имя. Тогда у везунчика есть шансы выжить после перемещения в другой мир. Но откуда у низших, еще не вступивших в битву за будущее, вообще могут взяться такие пробужденные? Эпилог. Часть 4 из 4. День 3306. Локальное время 12.01. Дворец Соломона. За 40 минут до отправки сообщения Белояру. Мне снился долгий и удивительный сон о нашем с Клео путешествии. Горный Тибет, Индия, остров Пасхи, Мадагаскар — это были воспоминания о событиях, произошедших после смерти Велерада и появления его замены, Сиры Хекс. В последний момент я снова услышал щелчок пальцами Клео и очнулся. Или нет? Вокруг слишком темно. Сложно сказать, жив ты или мертв, когда не видишь, не слышишь, не чуешь ни запаха, ни вкуса. А работающее осязание посылает сигналы чего-то такого, что лучше бы оно вообще молчало. Боль, как перманентное состояние, обволакивает сознание. И только интерфейс, работающий независимо от основных органов чувств, упорно твердит: «Да, пробужденный, ты все еще жив». Ваш уровень повысился. Текущее значение — 20 уровень. Вы перешли в новый ранг владения силой. Текущий ранг — страж. Описание. Длится с 20 по 53 уровни. 4 ступени. 28, 36, 44, 50. Тотем — сатир, трижды мутировавшая особь. Фактор тотема — 250 свободных начал на уровень. Получена бинарная способность от тотема — плоть титира. Текущее развитие — страж. Улучшение 0 из 10 тысяч. Рейтинг могущества АА+. Описание. Увеличивает объем жизненной силы на единицу массы существа до 500%. Благодаря управляемому природному механизму аутофагии, в экстренных случаях плоть титиров способна конвертировать жизненную силу в ауру. Эти сообщения радуют. Мне все же удалось убить сатира, призвав на наши головы молнию. Бой был без вариантов, предусматривающих мое выживание. Я отравил себя зельем белого мирта, чтобы ускорить восстановление ауры. За счет способности высшего родства с маной ее было в избытке. Однако того урона, что я мог выдать в естественных условиях, все равно не хватало бы для убийства полубессмертного монстра. Требовалось уничтожить душу сатира или разом нанести такой урон, что никакое умение или способность его не восстановит. Идея с грозой пришла в голову случайно, когда мы с Галатеей сидели и ждали прибытия смерти с севера. У всех способностей есть своя градация могущества – от бытовых Е-класса до ССС-класса, встречающихся только у королевских семей и сильнейших существ мира Титарда. Текущая ступень развития говорит о том, насколько еще можно улучшить способность. Как правило, каждая освоенная ступень развития добавляет еще одно свойство к уже имеющимся у способности. Базовая стихия воздуха – это первая из младших стихийных элементов, доступная новикам и стражам. Молния считается старшим элементом, и доступ к ней появляется только у ратников с прокачанной связью со стихией. Однако молния сама по себе природное явление, и ее можно искусственно вызвать, то есть быстро создать область энергетически разряженного пространства. В общем, фокус удался, но второй раз я его повторить уже не смогу. Рук не чувствую. Да бог с ними, с руками, у меня сердце не бьется. Насчет способности. Это то самое уникальное телосложение, о котором писали ведьмы. Им обладают все старшие расы в Титарде, королевские и императорские семьи, топовые кланы и закрытые государственные рода. Саму способность открыли демоны-скотоводы еще в древнюю эпоху, после направленной селекции людей, отбирая и скрещивая самых физически одаренных мужчин и женщин. Базовая суть заключается в том самом проценте надбавки от базы в 100%. А вторичное проявление в виде аутофагии – это уже черта сверхвыносливых титиров, старшего подвида сатиров. У других монстров способность к уникальному телосложению называется иначе. И если эту часть сообщений я еще способен понять, то следующее уже выходит за рамки привычного. Наложен эффект Дворца Жизни Императора Соломона, исполнение любой ценой. Описание. Вы убили или поглотили душу прямого представителя Дворца Соломона, в тело которого было внедрено посмертное заклинание, телепортирующее убийцу в изолятор фракции Дворца Соломона. Дополнительный эффект. Из-за наличия истинного имени на вашу душу наложена печать Дворца Жизни Соломона. Дворец Жизни Императора – это особая способность императоров, создаваемая и развиваемая ими самими. У одних это уникальные боевые умения, у других – мощные бафы, третьи могут даже призвать более сильное существо, ценой жертвы. В частности, имя Соломона Мудрого не раз мелькало в хрониках Ламий. Он имеет класс идеального правителя – и вдобавок к этому способность его Дворца Жизни также направлена на расширение количества прямых подчиненных, одаряемых древней кровью. У обычного императора системой разрешено 16 монструозных старейшин-монархов, разделенных на боевых и гражданских, с которыми он делится своей силой. Соломон на их фоне – самое настоящее чудовище со свитой в 144 исключительно боевых монарха. Император-наемник и его личная частная армия, нанимаемая представителями других фракций. В Титарда Соломон не имеет собственных земель, но его личное могущество не уступает великим домам. Про печати на душах наемников я читал, но не думал, что вообще когда-нибудь нарвусь на что-то подобное. Без спецзащиты в бой с таким противником лучше вообще не вступать. Сразу после информации о наложении печати шло сообщение о телепортации в изолятор фракции Дворца Соломона. Сомневаюсь, что меня сюда переместили из благих побуждений. Ничего нового. Я где-то на территории изнанки, в летающем храме, где стоит запрет на телепортацию и любые системные способы связи. Да и куда я отсюда сбегу в нынешнем состоянии? Тело не слушается, не вижу, не слышу, не могу говорить и не могу понять, почему я все еще жив. Стоило разобраться, что к чему, как выскочило еще одно сообщение. Книга жизни. Завершена глава Навик. Добавлены записи. Переход в новый ранг силы менее чем за 48 часов. Успешное завершение группового задания. Ранг сложности Навик – второй грейд. Создание родословной Голд – 44 представителя. Формирование одной полной базовой связи со стихией. Успешное перепробуждение энергоканалов. Приобретение фамильяра растительного типа. Победа ради тотема над трижды мутировавшим монстром в ранге Страж. Итоги. Присвоен системный титул Страж Храма Мира, АА ранг. Доступны новые задания. Добавлено право на вторичные проявления связи со стихиями. Ваше имя внесено в список лиц, приглашенных на испытание Ассоциации Охотников. Книга жизни. Открыта глава «Страж». Системный титул – штука весьма полезная. После получения класса и крещения система раз в месяц в принудительном порядке вызывает пробужденных на задания, по итогам которых самым отличившимся выдаются те самые системные титулы, открывающие доступ к квестам от системы. Чем выше ранг титула в буквенной классификации от Е до ССС, тем выше сложность доступных квестов. И только титулованные пробужденные могут создавать свои команды, отправляясь с ними на выбранные квесты. Обычным людям приходится довольствоваться базовыми возможностями развития. Вторичные проявления связи со стихиями – это право на формирование своего духа стихии. Если выражаться терминами из игр, это призванный элементаль, которого предварительно надо прокачать. И, наконец, Ассоциация Охотников, которую также называют «система внутри системы». Это организация, не имеющая государственной, расовой или законодательной принадлежности, в которую может войти как страж, так и полубог. Мирный гражданин или бандит – тоже неважно. У охотников делают заказы правительства разных стран, в том случае, если сами не в силах справиться с проблемой. Или когда выполнение заказа требует неких специфических навыков редкого специалиста. Пока читал сообщение, неожиданно ощутил рядом чье-то присутствие. Не чувством маны или жизненной силы, а скорее душой и сознанием. «Рейн одолжит тебе свои глаза». В голове появилась картинка, похожая на ту, что я чувствовал в воспоминаниях Кею при применении зеркала артефакта объемного зрения. Сейчас я нахожусь в крупном пустом зале из светлого камня песчаного цвета. На уровне второго этажа находятся окна с толстыми стеклами, за которыми время от времени проходят люди в белых халатах. Я лежу, прислонившись к одной из стен зала, с едва подсвечиваемой полупрозрачной строкой ника над головой. Джон Голд, 20 уровень. Половина тела покрыта корешками и ковром из зеленых листьев моего фамильяра-симбионта. Удар молнии повредил конечности, державшие меч, сильнее всего остального. Череп лишился почти всей плоти снаружи, и я решительно не понимаю, как в таком состоянии я вообще могу быть живым. Ткиль не дает умереть чуду. Так зовут существо, заключившее контракт служения. Растение-симбионт. Получение истинного имени стало для Ткиль первой мутацией. Оно насыщает плоть чудом маной, влагой, питательными веществами, а печать Соломона не дает душе покинуть тело, пока есть шанс на выживание. Судя по кровавому следу на полу, кто-то из персонала изолятора перетащил меня к стене. Однако мозг, если он вообще еще способен функционировать, сейчас думает о том, почему я не чую перед собой Рейн, хотя уверен, она стоит передо мной. Будто вижу и не вижу ее одновременно. Если я правильно понял, то образ дворняжки – это проявление воли мира, а имя Рейн – лишь моя интерпретация того, что она сказала. Рейн значит дождь, Рейн – это поток в водовороте душ. Именуемый чудом, 14 лет назад желал диалога с миром, получил истинное имя, начал изучать языки общения. Затем его проявления в мире помогли установить нам диалоговую среду для общения. Жизнь как универсальный язык, основанный на универсальных понятиях, в контексте непрерывного диалога с окружающим миром. Рейн способна понять и услышать тебя по твоим делам, но ты оказался недостаточно подготовленным для установления полноценного диалога с миром. Если человек не понимает течение водоворота, он не способен из него выбраться или, наоборот, вступить в самое его сердце. Типичный пример существа, не управляющего своей судьбой. Ты помог другим изменить их линии жизни в водовороте, используя имеющиеся возможности при инициации, но свою судьбу так и не изменил. К сожалению, именуемый чудом не смог стать вторым кузеном Талинором, ломая оковы судьбы целого мира. Голос дворняжки на мгновение затих. Теперь я понял, что она не слышит меня точно так же, как человек не способен воспринять писк разумного микроба на подошве ботинка. Сама Рейн, картинка, которую я вижу, это все в моей голове. Непрерывный диалог с волей мира. Я словно живой радиоприемник, улавливающий странный сигнал в те моменты, когда нахожусь на грани жизни и смерти. Но, черт возьми, обидно за сравнение. Кем должен быть кузен Талинор, чтобы его имя столь четко и ясно звучало в устах Рейн? Псина восхищена им. Видно, как воля мира отчаянно ищет тех, кто похож на этого кузена. Рейн пришла попрощаться. Именуемый чудом правильно понял предсказание, гадая различными способами. Даже дожив до нынешнего момента, именуемый чудом не изменил свою судьбу. Ни Рейн, ни прорицатели императоров не видят жизнь чуда дальше одного часа от нынешнего момента. Дворняжка обернулась и посмотрела на двери, ведущие в зал. Судя по шагам, скоро сюда войдут люди в белых халатах. «Добро пожаловать в мир Фризе. GJ1214B. Система приветствует пользователя чуда. Плотность магафона 2,5 базовых единицы по дивизионному стандарту. Мир складка второй ступени развития. Население 27,2 миллиарда жителей. Идет 34-й год от начала битвы за будущее. 1. Поверхность планеты затоплена. Наступил ледниковый период. Местные жители обитают в подводных городах. 2. Естественный способ развития – гармонизация ауры. 3. Темпоральный сдвиг Фризы Земля равен 1:0,8. Вы перемещены в область действия города-храма Этарофу, администратор – дворец Хексадзу. Население под куполом – 17,4 миллиона человек. Действует правило Великого Подземелья 6 ранга. Система желает вам всего наилучшего. От автора. Хронология открытия Антарктиды, упомянутый договор о ее исследовании, фотографии, экспедиции китобоев и вообще все даты реальны, вплоть до имени капитана корабля. Тасмания, город Хаббард, самолет в полярное лето и его бортовой номер, название научных станций и способы добраться до Антарктиды опять же существуют. Так что, если решите увидеть самый безлюдный материк, знайте, это можно сделать, купив билет на нужный самолет. Южные географические и магнитные полюса действительно имеют разные координаты, причем у последнего они постоянно меняются. Опять же, моя история максимально приближена к реально произошедшим событиям. Что нас ждет во второй книге? Полностью подводная развитая цивилизация, удивительные игры старших, гении против благородных, великаны-людоеды, бой насмерть и искренняя любовь немого парня. Не чудо. С уважением, Джон Голд.